томилась предчувствием беды и, конечно, совсем не той беды. Джонас Фостер явился в дом Поттерли, расположенный за пределами университетского городка, с опозданием на полчаса. До самого конца он не был уверен, что пойдет, затем в последний момент он почувствовал, что не может нарушить правила вежливости, не явившись на обед, как обещал, и даже не предупредив хозяев заранее. А кроме того, его разбирало любопытство. Обед тянулся бесконечно. Фостер ел без всякого аппетита. Миссис Поттерли была рассеяна и молчалива. Она только однажды вышла из своего транса, чтобы спросить, женат ли он, и, узнав, что нет, неодобрительно хмыкнула. Профессор Поттерли задавал ему нейтральные вопросы о его академической карьере и чопорно кивал головой. Трудно было придумать что-нибудь более пресное, тягучее и нудное. Фостер подумал, он кажется таким безвредным. В последние два дня Фостер изучал труды профессора Поттерли. Разумеется, между делом, почти из-под тишка, ему не слишком-то хотелось показываться в библиотеке социальных наук. Правда, история принадлежала к числу смежных дисциплин, а широкая публика нередко развлекалась чтением исторических трудов, иногда даже в образовательных целях. Однако физик — это все-таки не широкая публика. Стоит Фостеру заняться чтением исторической литературы, его сочтут чудаком. Это ясно как закон относительности, а там заведующий кафедрой, пожалуй, задумается, насколько его новый преподаватель подходит для них. Вот почему Фостер действовал крайне осторожно. Он сидел в самых уединенных нишах, а входя и выходя, старался низко опускать голову. Он выяснил, что профессор Поттерли написал три книги и несколько десятков статей о государствах Древнего Средиземноморья, причем все статьи последних лет, напечатанные в историческом вестнике, были посвящены доримскому Карфагену и написаны в весьма сочувственном тоне. Это, во всяком случае, подтверждало объяснение историка, и подозрения Фостера несколько рассеялись. И все же он чувствовал, что правильнее и благоразумнее всего было бы отказаться наотрез с самого начала. «Ученому вредно излишнее любопытство», — думал он, сердясь на себя. «Оно чревато опасностями». Когда обед закончился, Поттерли провел гостя к себе в кабинет, и Фостер в изумлении остановился на пороге. Стены были буквально скрыты книгами. И не только микропленочными. Разумеется, здесь были и такие, но их число значительно уступало печатным книгам. Книгам, напечатанным на бумаге. Просто не верилось, что существует столько старинных книг, еще годных для употребления, и Фостеру стало не по себе. С какой стати человеку вдруг понадобилось держать дома столько книг? Ведь все они наверняка есть в университетской библиотеке или, на худой конец, в библиотеке Конгресса. Нужно только побеспокоиться и заказать микрофильм. Домашняя библиотека отдавала чем-то недозволенным. Она была пропитана духом интеллектуальной анархии. Но, как ни странно, именно это последнее соображение успокоило Фостера. Уж лучше пусть Поттерли будет подлинным анархистом, чем провокатором. И с этой минуты время помчалось на всех парах, принося с собой много удивительного. «Видите ли», — начал Поттерли ясным невозмутимым голосом, — «я попробовал отыскать кого-нибудь, кто пользовался бы в своей работе хроноскопией. Разумеется, задавать такой вопрос прямо я не мог, это значило бы предпринять самочинные изыскания». «Да-да, конечно», — сухо заметил Фостер, удивляясь про себя, что подобное пустяшное соображение могло остановить его собеседника. «Я наводил справки косвенно, и он их наводил». Фостер был потрясен объемом переписки, посвященной мелким спорным вопросам культуры Древнего Средиземноморья, в процессе которой профессору Поттерли удавалось добиться от своих корреспондентов случайных упоминаний. Вроде, разумеется, ни разу не воспользовавшись хроноскопией или ожидая ответа на мою просьбу применить хроноскоп, на что в настоящий момент вряд ли можно рассчитывать. «Я адресовал эти вопросы отнюдь не наугад», — объяснил Поттерли.